Глава 39. Диспансер доктора Фуамбы уже осаждала толпа мужчин и женщин, которые орали, толкались, стучали в дверь, лезли в окна. Доступ невозможен. Что происходит? Хотят получить лекарство до отъезда. Пошли отсюда. Нам никак не хватит времени его расспросить. Если только ты не дашь мне $100. Урок для белого. С Африкой не шутят. Он дал $100. Сальва по-прежнему с чемоданом под мышкой заложил пальцы в рот и свистнул. Санитары, которые исполняли роль блюстителей порядка, расчистили им проход. Через несколько секунд они были на месте. Внутри дом походил на все, что снаружи. Те же цементные стены, изъеденные лишайником и мхом, тот же глинобитный пол, похожий на грязь, тот же запах ила. К счастью, Анатоль Фуамба был из нервных живчиков. Он сразу понял, что привело к нему Мзунгу, и не попытался воспользоваться этим, чтобы вытянуть денег. Зато сначала он обратился к Сальву на суахили. «В чем дело?» — спросил Рван. «К тебе это отношение не имеет. И все-таки скажи мне. Он хочет знать, видел ли я на борту коробки с пенициллином. Он их ждет уже полгода. Я объяснил, что придется подождать еще». Рван взял стул и уселся лицом к рабочему столу Фуамбы, школьной парте, заваленной стопками бумаг. Повторять вопросы ему не пришлось. «Я прекрасно помню, Катрин», — начал доктор, не отрываясь от медицинской карты, которую подписал одним росчерком. «Ее прозвали француженкой». «А помните ее дружка, копа, который расследовал дело человека-гвоздя?» Новая карта, новый росчерк. «Григуара? Так я знал его очень хорошо. Большой такой парень, крепко сбитый. На вас похож». «Он мой отец». Фуамба приподнял брови в знак сомнения. Маленький, круглый, с курчавыми седоватыми волосами, он носил большие очки, будто собирался усесться в седло мотоцикла или другой скоростной машины. На нем был белый халат с красными пятнами и стетоскоп на шее. Униформа офицера-медика, с которой он наверняка не расставался последние 50 лет. Не прерывая разговора, он продолжал что-то черкать на первых страницах заплесневевших карт. «Григуар», — мечтательно повторил он, — «у него были проблемы с Кати». «Какого рода?» Короткий взгляд поверх очков. «Он ее бил. У нее все руки были в синяках». Демоны Марвана уже тогда были при нем. Почему она оставалась с ним? Их двоих связывала давняя история. Стоп-машина. Погодите, вы хотите сказать, что они были знакомы до Лантано? Кати добилась перевода в Конго, чтобы отыскать его. Думаю, они обручились в Габоне. Рван встряхнулся, приходя в себя от удивления, и попытался склеить кусочки. Ревинд. Ревинд — обратная перемотка. Африканская ссылка Григуара начиналась в Либревилле, в Порт-Джантиле. Там он познакомился с Кати. Потом он уехал вести расследование в Лантана. Невеста приехала к нему и оттеснила Мэгги. Настоящая история была прямо противоположной той, которую он выстроил для себя. Третьей лишней была Саламандра, а не наоборот. На протяжении нескольких секунд он рассматривал смерть Кати через призму новых данных. Мотив, подозреваемые, стратегии кружились вихрем перед его глазами. Марван ударил слишком сильно. Мэгги решила избавиться от соперницы. Гипотеза убийства, выпадающего из серии, вновь обретала смысл. Фуамба захлопнул последнюю медкарту и резко встал. «Идемте, мне пора в дозор». Его смех взорвался, как петарда. «Я хочу сказать, пора делать обход». Эрван посмотрел на часы. Больше четверти часа. Сальва с напряженным видом отследил его взгляд. Раны пациентов не оставляли никаких сомнений. Кстати, ружья были сложены в клетку, запертую на подвесной замок. Арсенал пациентов. Раненые лежали рядком, на паре десятков коек в удушающей жаре, усиленной жуткой вонью дезинфекции. Прошедшие ампутацию, окровавленные или слепые. Некоторые стонали, но большинство оставались неподвижными и бессловесными. Их форма была изодрана в лохмотье, повязки промокли, стойки для капельниц пусты. Запах антисептика перебивал все, как если бы здесь лечили только эфиром и хлоркой. «Катрин», — снова заговорил Рван, следуя за Фуамбой, — «она говорила с вами о своих проблемах?» «Нет, зато я поговорил с Григуаром». «Так больше продолжаться не могло, у него были настоящие мозговые нарушения. Во Франции его давно бы заперли». «Что он вам ответил?» Муганга переходил от койки к койке, приподнимая компрессы, проверяя температурные графики, пожимая руки. Все называли его «папа». «Что он проходит курс, и один психиатр скоро его вылечит». «Психиатр? В Лантану?» «В клинике Стэнли, да, его звали Депернек, Мишель Депернек». Новый взрывной смешок. «Он знал все секреты белых». «Никогда не слышал этого имени. Новый кусочек пазла. Расскажите мне о Катрин». Фуамба приложил стетоскоп к груди молодого парня, который потерял обе ноги. Обнаженный торс калеки, черный и мускулистый, мучительно контрастировал с двумя культями, перевязанными белыми бинтами. Склонившись над ним, доктор прослушивал сердечный ритм. Инструмент казался сейчас единственным оружием в борьбе со смертью. Он выпрямился и улыбнулся солдату, чьи глаза горячечно блестели. «Доктор», — продолжал настаивать Ирван, — «пожалуйста, у нее была семья?» Фуамба ответил словно самому себе с сокрушенным видом. «Кати, маленькая француженка. Никакой семьи. Сирота. А друзья?» Он распростер руки, указывая на палату и вновь обретая свою жизнерадостность. «Вот ее друзья. Она проводила все время в диспансере. Только и знала, что работу. Прошу прощения». Он обогнул его и зашел в следующую палату. Еще больше народа. Но только женщины и девочки. Эрван подумал о Муне и ее центре помощи, который на самом деле был местом выздоравливания. Здесь же жертвы были изнасилованы совсем недавно. Фуамба остановился перед девочкой, сидящей на кровати без простыни, скорчившись, закрыв голову руками. Она казалась крохой, плывущей на огромной железной шлюпке. Фуамбо хотел было проверить ее повязку, у нее был бандаж между ног, но отказался от своего намерения. Впервые его лицо исказило гримаса. Эрван спросил себя, как он выдерживает такое. «Босс», — пробормотал Сальво, — «пора идти, баржа сейчас отплывет». Всего несколько минут на то, чтобы вырвать последнее откровение. «Кати», — повторил он, — «она боялась Григуара?» «Нет, она говорила, что хочет его спасти. Я беспокоился, я даже пошел повидаться с психиатром в клинику для белых». Он засмеялся, втянув голову в плечи, словно воспоминание было уморительным. «Что он вам сказал?» «То же, что Григуару. Он знал, как его вылечить. Он даже утверждал, что знает причину его недуга». «Какую причину?» Муганга вместо ответа пожал плечами. В этот момент раздался звук туманной сирены. «Дядя!» — настойчиво вмешался Сальво. «Мы опоздаем к отплытию. Постарайтесь припомнить, доктор, что именно вы сказали о Пернеке. Что он знал, почему Григуар бил Кати. Он раскрыл его тайну. У него было на Григуара досье». Он снял марлевую повязку, внизу живота больной, лежащей без сознания. К счастью, зеленый клочок послужил ширмой, и Эрван не мог увидеть рану. У Фуамбы на губах по-прежнему блуждала улыбка, пока он внимательно рассматривал повреждения. Он и сам был похож на безумца. «А что было в этом досье?» Фуамба, казалось, вспомнила присутствие Эрвана. Он вытащил наконечники стетоскопа из ушей и повернулся к нему. Вся жизнерадостность исчезла с его лица. «Повидайтесь с сестрой Хильдегардой. Мы тогда вместе работали». Имя, которое назвал белый священник в Лубумбаше. «Она так и не тронулась с места», — пробормотал врач, вновь обретая свою улыбку. «Чем старее козел, тем крепче рога. Так говорили бельгийцы». «Она что-нибудь знает об этом досье?» «Не представляю, но она унаследовала кабинет Депернека в те времена в клинике Стэнли». «Когда он уехал из Лантана?» «Не припомню точно. В 1971-м. Он уехал без предупреждения и все бросил. Может, сестра Хильдегарда что-нибудь нашла?» Новый звук сирены. «Грегуар», — выдохнул Ирван, — «вы его видели после смерти Кати?» «Конечно». «Каким он был?» «Раздавленным. Мне даже кажется, что он попал в больницу». «В какую? В клинику Стэнли?» «Не знаю. Вам не приходило в голову, что он мог убить Кати и замаскировать ее убийство?» «Никогда в жизни. Вы знали Мэгги?» «Нет, кто это?» Опять заревела сирена. Ирван обернулся. Никакого Сальво. Он не был уверен, что отыщет сам дорогу к баржам. «Доктор, еще одно. У вас есть фотография Кати?» Врач вздохнул, впервые выказывая раздражение. «У меня в кабинете. На стене висят фотографии. Даты там проставлены. Найдете групповой портрет 5-го километра. Маленькая брюнетка рядом со мной, Кати и есть. Забирайте, если хотите. У меня еще есть». «Спасибо, доктор».